И как же это тебя угораздило, бедолагу? Затмение страстей. Отец как-то странно всхрапнул, залпом выпил высокий стакан с чем-то желтым и тут же налил второй. Меня перед Китаем сюда на выстрел командировали, на курсы переподготовки, то есть. Ну, и задружились мы тут с одним. А у него подруга. Культурная подруга с запросами. И вытащила она нас как-то на концерт. Оказалась классическая музыка. Скукота, одним словом. Я уж уходить собирался, по-тихому. А тут со сцены объявляют. Ольга Грушина, студентка консерватории. И выплывает такая, такая. Понимаешь, потрясло меня тогда, что большая она как танк, а при этом ладная, гладкая. Будто кто специально все шовчики отрихтовал. Ход бархатный, не трясет, не дребезжит. А уж как запела. Я вообще, когда громко поют, не люблю. Голоса сразу противные становятся, слушать тошно. А тут, понимаешь, красиво. Красиво, понимаешь ты. А как допела, она ушла, из зала сам не свой выскочил, в фойе у грузина какого-то букет роз перекупил и за кулисы. Примите, говорю, от страстного вашего обожателя. Она розы приняла, молчит, улыбается. Я тоже стою, как баран, слова вымолвить не могу. Хорошо тут Володька мой с подругой подрулили. Замечательно, говорят, а не отметят ли такое приятное событие в хорошем месте? Потом такси, Астория, шампанское, танцы до упаду, снова такси, танцы, шампанское. В общем, просыпаюсь утром, башка трещит, в глазах рябит, а вокруг меня комната большая, незнакомая, окна на реку, а посередине кровать, а на кровати той она спит, разметалась вся и губами причмокивает, как маленькая. И вся кровать, в общем, девочка она оказалась, нецелованная. Я как был в трусах одних семейных, перед кроватью той на колени бух. Она глазки открыла, щурится, не понимает ничего. Возьми, говорю, руку, сердце мое, душу мою возьми. Тут-то сразу поняла. Такие вот дела. Эх, Рома, давай-ка выпьем. Выпьем, Рома, громогласно согласился Будивельников. А проходящий официант остановился и удивленно сказал: Рома, товарищи, не держим. Может, еще коньячку желаете? Папа, вставил, воспользовавшись паузой Нилушка. Папа, пошли домой. О, и малец тут, — обрадовался Будивельников. — Эй, лимонада и мороженого для мальчика. — Я есть хочу, — со слезой в голосе сказал Нилушка. — И покушать чего-нибудь. Котлетку там или что? — Котлетку будешь? Нилушка кивнул, поджав губу. Будивельников расплескал по стаканам остатки коньяку, долил доверху шампанским. Они чокнулись, выпили, и отец продолжил. В раздумьях я, Рома, в тяжелых раздумьях на перепутье жизненных дорог. С одной стороны, предлагается должность, отдельная авиадивизия, начальник полетов, хорошая должность, полковничья, все путем, и место благодатное, не север дикий, не Бекпак дала какая-нибудь, но далековато, Западная Украина. С другой же стороны, наклевывается одна конторская работа в здешнем округе.